Глава 66. «Где вы летаете?» — проворчал Арван, как только Бальтазар приземлился в дворцовом саду. «Лови меня!» — хихикнула я, скатываясь со спины дракона прямо в руки мужа. Он поймал и крепко к себе прижал. Нет, все-таки хорошо, что Бальт не стал поднимать панику, ведь все обошлось. Братьев Крамер мы сдали в руки Марилеса, тени короля. Про Анзеля дракон сам сообщит чуть позже. Я понимала, что никто не казнит Анзеля, даже в темницу не посадят. Как бы ни разозлился Аринель, он не сможет наказать сына, пусть и не по крови. Поэтому оставила эту проблему на дракона, только попросила не говорить Велитару. Я люблю мужа, и скрывать от него что-то мне очень не хочется, но также я знаю, какой вспыльчивый этот демон. Он же убьет Анзеля, не пожалеет. Этот монстр только для меня ручной. «Вы пропустили ужин!» — ворчал муж, смотря на меня слишком подозрительно. Узрев опухшую щеку и разбитую губу, самый уравновешенный мужчина рассвирепел. Он задвинул меня за свою спину и швырнул в Бальтазара огромный красный энергошар. Дракон, только вернувший себе ноги, не ожидал подвоха и отлетел от нас на десяток метров. «Арвен!» — вскрикнула, повиснув на его руке. «Я убью его!» — рыкнул эльф. «Нет, нет, он не бил меня!» «Это же Бальтазар! Обычно он получает тумаки от меня, но ты чего?» Я сдерживала ректора от убийства собственной тени. «Как же вы мне надоели!» — рявкнул дракон и своей силой снес эльфа в сторону открытых настежь дверей. Я опять вскрикнула и развернулась, пытаясь остановить теперь уже Бальтазара. Дракон с легкостью стряхнул меня и зашел в холл. А потом началась самая настоящая драка. Арван бил Бальтазара, Бальт бил Арвана. Я бегала вокруг них и просила перестать безобразие. Слуги вовсе держались подальше от злых мужчин и помогать явно не спешили. Драчунов разнял морозный лорд. Он играючи раскидал двух мужчин в разные стороны и закрыл их в ледяных куполах. Мужчина спустился со второго этажа, подошел ко мне и закрыл щеку холодной ладонью. Кожа под рукой покрылась корочкой льда. Айкальд провел большим пальцем по губе, подмораживая ранку в уголке. «Кто из них?» Зловеще тихо процедил сквозь зубы мой холодильник, тревожно вглядываясь в глаза. «Это не они!» Выдохнула, быстро-быстро моргая. «Что у вас здесь происходит?» Рявкнул Аринель яростный, появившись на шум драки. «Дурдом!» Констатировал запертый в купол Бальт и, растрепав волосы, уселся на пол. Когда Айкальд развеял свою магию, Арван подошел к Бальтазару и протянул руку. «И что, даже не извинишься?» Фыркнул дракон и поднялся. «Ты бы тоже вспылил, увидь побои на лице жены!» Отбил словесную атаку эльф. Я провела пальцами по щеке, стирая капельки растаявшего льда, и обалдела уставилась в зеркало на стене. Все прошло. Даже ранка на губе заросла. Вот это магия. Обняла своего лорда. Пока мы тут миловались, Аринель распекал двух мужчин за устроенный ими погром и забрал Бальта в кабинет. После позднего ужина Айкальд оставил нас с Арваном и ушел к себе. А эльф же уложил меня под свой бок и начал свой допрос с пристрастием. Не могу я врать Арвану, рассказала все как на духу. И даже свои подозрения по поводу того, что Анзель избежит наказания. «Я позабочусь об этом», — сурово пообещал Арван, крепче стискивая меня. «Больше Анзель не посмеет тебе навредить». Грешно быть таким идеальным мужем. Растеклась лужицей на его груди. Недолго мы полежали в тишине, к нам явился тень. Мне совсем не хотелось ругаться с Бальтазаром. Оставила все вопросы на Арвана, лишь очень выразительно посмотрела. Мол, ночь на дворе, чего приперся? Бальтазар пересек комнату, откинул край одеяла и улегся с другой стороны от меня. «Ты комнатами не ошибся часом?» «Нет». Хмыкнул наглец, притянул меня под свой бок и закрыл глаза. «Выгнать его?» Арвен перевернулся на бок, поглаживая волосы. «Не надо, он же будущий муж». Зевнула, устроилась удобнее на плече у эльфа. «Подвиг совершил, принцессу спас». Дернулась ближе к Арвену и хлопнула по наглой драконьей лапе. «Перестань лапать меня!» «Я будущий муж!» — рыкнул Бальт, возвращая свою конечность мне на бедро. «Передумала. Можешь выгнать его!» «Поздно, счастье мое!» Бальтазар подкрался со спины и поцеловал в шею. «Теперь меня от тебя только смерть отлепит!» «Завтра Вел сделает все за меня!» — хохотнул Арвен. Муж был прав. На рассвете вернулся Велитар. Узрев картину маслом, демон не стал церемониться, вышвырнул Бальтазара из теплой постельки, перебудив нас. Я сонно озиралась, не понимая, куда делась моя подушка, так как спала практически полностью на драконе. «Привет!» Я подскочила и повисла на демоне-тиране. «И я тебя рад видеть», — фыркнул Бальтазар, поднимаясь. «Мы вроде с тобой обсудили все, или забыл. Пойдем выйдем, напомню». «Сначала раздели огонь, а потом лезь к моей жене», — прорычал Вел. «Что вы там обсуждали?» Повернула голову мужа за подбородок и заглянула в глаза. «Поцеловать жену не хочешь?» «Сейчас. Выставлю его за дверь, отшлепаю тебя и после обязательно поцелую», — ответил тиранище, зыркнул злобно на Арвана и попер в сторону Бальтазара, как бык на красную тряпку. «Вообще-то он моя тень, а еще будущий муж», — выкрикнула в спину Вела и упала на подушки. «За что мне такой деспот?» «Ты сама его выбрала?» Напомнил Арвен, притянул к себе и, как ни в чем не бывало, заснул. Вел вернулся довольно быстро, подлез к нам и подмял меня. «Кроха моя, соскучился безумно», — прошептал в губы Велитар, стискивая в ручищах бедра и собирая ночную сорочку в руки. «Вот с этого и надо было начинать. А ты устроил террор!» Закинула руки на плечи мужа. «Так о чем вы там договаривались? Не хочешь рассказать?» «Сейчас я хочу тебя залюбить до потери сознания», — мурлыкнул Велитар и закрыл рот самым действенным способом. Два выходных пролетели в компании мужей. Велитар не отлипал от меня. Муж решил залюбить за все дни отсутствия. В какой-то момент я даже начала убегать от него. Везде зажимал. В ванной, в гостиной, в коридорах дворца. Где ловил, там и приставал. И утаскивал в логово. Наши покои. Я, конечно, тоже соскучилась по мужу, но и узнать, что там с Крамерами и Анзелем, нужно было. А как сделать это, не вызывая подозрений у демона, когда он постоянно таскается за мной? Арвен, к слову, от Велитара тоже не отставал. Активно принимал участие во всей нашей постельной эквилибристике. К вечеру второго дня я так устала от мужей, что сбежала от них в комнату к Айкальду. Хотела у Бальтазара спрятаться, но резонно заметила, что Бальт еще тот наглый террорист, замучает приставаниями. Айк не изменял традициям и встретил меня с холодной невозмутимостью, запустил в комнату и позвал горничных, чтобы принесли нам ужин на двоих. «Ты знаешь, что за обряд разделения огня?» Решила я пополнить знания, пока сервировала стол с закусками и горячими блюдами. Айкальд зажег камин, так как в его комнате было довольно прохладно. «Да, это часть ритуала бракосочетания. А в давние времена у каждого дракона было свое сердце. Обычно драконица выбирала для себя избранника и отдавала свое сердце выбранному мужчине. В ответ дракон делился с ней своим огнем. Это нерушимая связь», — ответил лорд, подходя к столику. «А сейчас такие ритуалы не проводят?» Протянула мужчине столовые приборы и подсела на кресло. «Драконы забыли о своем прошлом. Женщинам не дают права выбора. А если дракон сильнее нареченный, то ритуал принятия огня убьет ее. Вот и перестали проводить его. Последние несколько сотен оборотов никому не нужны были ритуалы. У них были рабыни, которые рожали для них новых драконов. С людьми же и вовсе ритуалы не проводили, так как человек сгорит от драконьего огня». «Как? Совсем?» Демон кивнул и тревожно осмотрел меня. «Ты испугалась? Почему?» Он притянул к себе и посадил на колено. «Велитар поставил условия Бальтазару. Только после ритуала разделения огня и клятвы тень может стать моим мужем. И дракон согласился с этим условием». Пробормотала я, не понимая, как эти мужчины могли договориться о таком. «Не волнуйся. Бальтазар не стал бы тобой рисковать, если бы не был уверен», — спокойно ответил Айкальд, вспомнила видение будущего. «И умирающей я там совсем не выглядела, разве что от желания и страсти». Покраснела и отсела обратно на кресло. «Ты не знаешь, что решил Аринель по поводу Анзеля и братьев Крамер?» Сменила тему на более нейтральную. «Крамеры воссоединятся с родителями на долгие годы на каторге», — успокоил меня мужчина. «Аринель очень зол на сына, но пока не озвучил наказание. Скорее всего, его вышлют из города, лишат титулов и принадлежащих земель». Успокаивал ли меня такой исход? Не знаю. Какими бы ни были паскудными деяния этого эльфа, смерти или каторгу ему не желала. Все же в одном он был прав. Я лишила его всего. Его таким воспитали. Он рос с золотой ложкой во рту, и тут в одночасье все отобрала пигалица в моем лице. На родителей он тоже зол, но отомстить им не может, так как против короля силёнок не хватит, против матери духу. «Оставь их в прошлом. Лучше скажи, какую ты хочешь свадьбу?» Вывел меня из раздумий морозный лорд. Встрепенулась. «А что, уже пора задуматься?» Мы переключились на тему бракосочетания. Айкальд через 4 луны планировал избавиться от бремени севера, и мужчина не готов ждать ни дня. Поэтому просил уже сейчас начинать готовиться, а он исполнит все мои хотелки. У меня запросы были очень бюджетные, но, зная короля, избежать масштабного, я бы сказала, грандиозного празднования не получится. Вспомнить хотя бы, какую помпезную свадьбу он попытался устроить нам с Арвеном.